Приостановившись возле Глории, я тихо проговорил: «Жди, дорогая, увидимся позже». Она с улыбкой кивнула, а я подошел к гардеробной и вынул из кармана коробку спичек. — Максайн, сделаешь еще одно одолжение? — тихо спросил я. — Конечно, — блондинка взглянула мне в глаза. — Что ты хочешь? — поинтересовалась она. — Ни колебаний, ни вопросов. Я о Чарли, этот большой парень. Мне нужно, чтобы он на пару минут отошел от входа. Думаю, что смогу это сделать. Сейчас, как только я затею с ним разговор. Тебя это не затруднит? Она отрицательно покачала головой, и я подошел к Чарли. Он приветствовал меня словами: «А, легавый! Хелло, Чарли!» «Я вернулся», — доброжелательно начал я. «Надеюсь, ты еще работаешь на меня?» Он ухмыльнулся и хотел было что-то ответить, но отвлекся, глянув через мое плечо. К нам подошла Максайн. «Здравствуй, Шелл», — сказала она, потом обратилась к Чарли. «Здесь один пьяный бабник пристает ко мне. Чарли, ты не поможешь мне выставить его из гардеробной?» Чарли снисходительно улыбнулся. «Одну минуту, легавый, я сейчас вернусь», — пообещал он, обернувшись ко мне. Он потопал к входной двери, на ходу разминая мускулы, а я быстро проскользнул в арку. Никто не обратил на меня внимания. Я достал носовой платок и воткнул его в звонок на двери, затем прошел по коридору и осторожно потрогал дверь пила. Она была заперта, и я постучался. Владелец клуба пила открыл дверь и уставился на меня ледяными глазами. Я вошел, закрыл за собой дверь. «Сюрприз?» — спросил я его. Он ничего не ответил, просто уселся за свой стол. Я приблизился к нему, вынул бумажник, вытащил из него $10 000 и швырнул их ему. «Выхожу из игры», — бросил я. Виктор косо посмотрел на меня. «Боюсь, что не понимаю, мистер Скотт», — бесстрастно проговорил он. «Что вас заставило принять такое решение?» Я нагнулся над его столом и прорычал: «Причина в том, мерзкий негодяй, что ты убил славного малыша Келли». Глава 16. Хозяин ночного клуба сидел за дорогим столом красного дерева и спокойно смотрел на меня. Он выглядел невозмутимым, его челюсти были крепко сжаты, а мускулы на лице напряглись и окаменели. Пил был, как всегда, небрит. Одна его рука лежала на коленях, а пальцами другой в коричневых коротких волосках он барабанил по крышке стола. — Вы не в своем уме? — медленно произнес он. — Вас действительно следует отстранить, мистер Скотт. Я уселся на стул напротив него. — Нехорошо, Пил, — укоризненно сказал я. — Совсем плохо. — Я понял. Ты единственный, кто подходит по всем статьям. Я не сразу до этого дошел. Все началось с туманной мысли о том, почему ты нанял меня и поручил выяснить, что же случилось с Джо. Затем возникла певица. Сейчас я объясню, почему это показалось мне странным. Подожди одну минуту. Виктор Пил наклонился вперед и растянул губы, показав крепкие кривые зубы. «Вы сами знаете, Скотт, что все это сущий идиотизм. Не стройте из себя дурака!» Голос его по-прежнему был спокойным. «Сегодня я сижу здесь, в Сирале, с 4 часов. Я не мог никого убить. Мне придется попросить вас выйти вон». «Нет, я не собираюсь уходить», — воскликнул я. «По крайней мере, не сейчас. А когда надумаю уходить, ты пойдешь со мной. Ты прекрасно знаешь, что тебе не нужно было покидать клуб. Ты просто распорядился, чтобы твои ребята схватили Келли. Те самые, которые должны были схватить и меня, но не сумели этого сделать. Этих парней вы используете для совершения убийств способом «сбил и скрылся». Это твою банду нанимают, когда надо убрать кого-то, кто мешает». Он с ненавистью смотрел на меня своими кусочками льда, упрятанными под кустистыми бровями. Затем, нахмурившись, перевел взгляд на дверь за моей спиной. «Чарльз не придет, Пил», — перехватив его взгляд, предупредил я. «Я сделал так, чтобы его задержали. Здесь только мы вдвоем. Один на один, убийца. Вы, Скотт, все же сошли с ума. Но продолжайте. Мне интересно послушать, что вы еще придумаете». Пил по-прежнему собирался все нагло отрицать, но мне это уже было безразлично. «Перестань блефовать, Пил. Я знаю, как разыгрывается такой спектакль. Убийства совершают лопоухи и тупицы, которых используют, чтобы спустить курок. Мне известно и про магнитофонные записи, и даже про фирму недвижимости Моффета, которую только что спешно ликвидировали». Хозяин бара покачал головой. «И как только в вашей голове, Скотт, могли зародиться подобные нелепые мысли, окей? Итак, я был несколько удивлен, что ты нанял меня. Однако твоя распутная маленькая подружка навела меня на некоторые мысли. Я спросил себя, почему она с первого взгляда решила, что я Казанова, и уже после 2 стаканов пришла в такое возбуждение. Я знаю, что не так хорош, как мне бы этого хотелось. В общем, было похоже, что ты специально пихнул ее мне на колени и подтолкнул развлечься со мной. Это меня насторожило. Я только что получил 10 100-долларовых купюр. Они лежали в моем кармане. И должен был получить еще 4000, а ты вел какую-то игру. Я понял, что ты не хочешь, чтобы я наткнулся на какие-то сведения, которые ты скрываешь и одновременно интересуешься всеми моими шагами. Поэтому и решил навязать мне кого-то, кто заставил бы меня отказаться от поисков этой информации и создал условия, чтобы я развязал язык. Этот кто-то должен был передать тебе все сведения, а ты в результате мог бы пресекать мои дальнейшие действия до момента, когда все выплыло бы наружу. Этим кем-то была Глория. Я подозревал, что ты все подстроил, Пил, но я не отступил. Певица сделала все, что могла. Глория очень старалась, но я не раскололся. Я умолк и закурил сигарету. Виктор следил за мной сузившимися от злобы глазами. Вот так, затянувшись сигаретой, продолжал я. Какая-то маленькая зацепка наводит тебя на мысли. Ты прокручиваешь в голове факты, отбрасываешь сомнительные, отмечаешь поступки, которых, по-твоему, не стал бы делать обычный человек. Так постепенно ты приходишь к некоему заключению. Кстати, голубчик, как ты распорядился? Насколько далеко могла зайти Глория со мной? Я заметил в ее спальне твою фотографию. Горячая девчонка эта Глория, право, горячая. Эти последние слова вывели его из равновесия. Мускулы на скулах напряглись. Посреди лба набухла вена, которую я до сих пор не замечал. Рот безобразно перекосило. Я не пошевелился. Я не все еще знал, и Пил должен был мне рассказать. Правая рука Пила медленно показалась над краем стола, его кулак сжимал рукоятку маленького пистолета. Чуть приподняв его дуло, хозяин клуба нацелился на мое горло. — Я держу револьвер в специальных зажимах под столом, — Скотт, — прошипел он сквозь зубы. — Как только вы вошли в эту комнату, я мог спустить курок, и вы были бы уже мертвы. Но я хотел послушать, что вы скажете. Теперь вам придется рассказать еще кое-что. Палец его прижался к спусковому крючку. — Говори! — рявкнул он. Я не стал дожидаться повторения. — Джо наезжал на Эдди Кэша. — Он его шантажировал, — сообщил я. Пил несколько ослабил палец на спусковом крючке, и я вздохнул свободнее. — Ты узнал об этом, — продолжал я, — но не был до конца уверен. Ты захотел не только выяснить, кто это делает, но и узнать, откуда этот парень берет сведения для шантажа. Пока ты знал только, что Эдди подвергается шантажу. Ты не хотел, чтобы такое происходило. Ты, организатор убийства, способом сбил и скрылся. Ты, король рэкета. У тебя есть магнитофонная запись каждого твоего клиента, всякого, кто поручал тебе работу, убийство. Сначала я думал, что вершина всего — рэкет, основанный на шантаже. Однако, кое-где порыскав и кое-что узнав, я понял, что все не так просто и ясно. У тебя выгодный рэкет. Убийство оплачивается хорошо. Но после того, как работа выполнена, для шантажа уже нечего использовать. Ты получил свой хлеб. Но из твоего клиента, человека, который тебя нанимал, можно выжать еще кое-что, не высовываясь при этом. Однако, чем больше ты путаешься с теми, для которых выполняешь работу, тем больше шансов налететь на болтуна, который потом будет бахвалиться. В Калифорнии за вымогательство можно получить от 1 года до 10 лет. За убийство же грозит газовая камера. Я замолчал и посмотрел на Пила. Этот газ — цианид. Там, в Квентине, у них есть небольшая комната странной формы. Она выкрашена в зеленый цвет, и в ней повсюду стекло. Свидетели могут наблюдать, как умирает осужденный. Маленькая таблетка цианида скатывается по желобку в серную кислоту, и очень скоро человек перестает двигаться. Спустя несколько минут врач вводит длинную трубку через специальное отверстие внутрь зеленой комнаты и приставляет ее к сердцу человека. Сердцебиение не слышно. Совсем ничего не слышно. Ты мертв, Пил. Хозяин кабинета заметно позеленел, а я продолжал. Все очень просто. Поэтому ты предпочтешь держать топор над головой того, кто тебя нанял. По крайней мере, пока участвуешь в этом бизнесе, убийствах за деньги. Те, кто знал, что собой представляет твой бизнес, не могли болтать и оставаться при этом в стороне. Они автоматически становились соучастниками преступления и тоже тряслись от страха. Поэтому ты доводил до сведения клиентов, что на них имеется компромат, магнитофонная запись. При этом все вы были чертовски осторожны, старались, чтобы никто не видел ни тебя, ни твоих мальчиков. Никто даже не мог себе представить, откуда ты берешь исполнителей работы. В результате никто не мог ничего выболтать. Я несколько раз сглотнул. «Останови меня, если я не прав», — сказал я Пилу. Он откинулся на спинку вертящегося кресла и провел рукой по сидеющим на макушке волосам. При этом рука с пистолетом не двинулась. «Вы умнее, чем я думал, Скотт», — заявил он. «Жаль, что все вышло так неудачно. Вы предоставили мне информацию, которую я хотел получить, но при этом раскопали несколько больше, чем следовало. Вы узнали слишком много. Скажите, как Джо Бруксу удалось шантажировать Кэша? Для меня это, естественно, чрезвычайно важно». Он пошевелил пистолетом. Я это видел. «Вероятно, он догадался об Эдди так же, как я», — продолжал он. «Эдди попал в затруднительное положение, задолжал своему партнеру. На бегах он заключил много пари, проиграл их и потерял кучу денег. Все эти пари были заключены с Джо в салоне Дракона. Он перестает играть, исчезает из города. У него нет денег. Затем его партнера убивают. Тем же способом сбили и скрылись. Это одна из твоих игр, Пил. Возможно, Эдди заплатил тебе 10 000 за то, что ты оказал ему эту маленькую любезность, после чего он получил деньги по чеку. Такую сумму он должен был получить наличными из фонда компании. Однако к тому моменту это уже не имело большого значения. Потом раз, Эдди снова при деньгах, и снова указ. Он опять заключает пари, опять с Джо. Ситуация осложняется. Партнер Эдди узнает, что произошло, и начинает угрожать Эдди. И тогда партнеру быстро наступает конец. Сейчас я очень хорошо это себе представляю. Теперь я знаю, что Джо был в выигрыше. Можешь расслабиться. Никто из твоей вонючей шайки не проболтался. Джо все вычислил сам. Но вот теперь дело доходит до хитрой выдумки. Я погасил сигарету в пепельнице на столе Пила. Джо думал, что сможет прижать Эдди. Он не был в этом уверен, но попытался это сделать. Может быть, он позвонил Кэшу, может, написал ему письмо. Это не имеет значения. Важно то, что Эдди приходится раскошелиться. Джо не знает точно, сколько у того денег, но, черт возьми, какая разница, если его нажим приносит результат. И вот тут наступает самое интересное. Эдди платил, считая, что шантаж исходит от тебя. Не от тебя лично, может, от ребят с магнитофоном, у которых была запись, доказывающая, что убийство Джонсона — его рук дело. Правда смешно? — Очень занимательно, — произнес Пил, и, не сводя с меня глаз, тихо рассмеялся. А я-то уж думал, не было ли где-нибудь утечки. Мы были очень осторожны. Утечка сведений — плохая штука для бизнеса. Он снова тихо рассмеялся. Мне было неприятно слышать его смех. — Знаешь, ты прав, — продолжал он. — Любая форма вымогательства — глупость, пока мы занимаемся этим другим бизнесом.